человеку явно состоятельному. Считается он бедняком или относится к числу богатых, которых надо заставить поделиться с другими? Надо будет спросить об этом Тегренкеу. По виду Гэмалькута не скажешь, что он чем-то обижен, хотя и его три вельбота конфискованы. После мяса пили чай, и разговор все вертелся вокруг охоты на рождающегося дня. Говорили о течении в проливе, о песовых следах на морском льду. Словно ничего не изменилось в Уэлене, и Тегренкоу не был представителем совета, а Бычков был просто заезжим торговцем, хорошим другом хозяина Яранги. Здесь, за трапезой по случаю убоя Умки, остановилось время, и часы показывали вечность. Один за другим уходили гости в голубой рассвет. В пологе остались Бычков, Тегренкоу и Джон. Олина вышла в Чутагин толочь жир в каменной ступе. «Приехали новые люди из Анадыря», — сказал Тегренкеу и протянул Джон его старый блокнот в кожаном переплете. «А твою бумагу в Лигу наций отослали в Петроград, и там будут решать, что делать с ней». «Но мне бы хотелось кое-что в ней изменить», — сказал Джон. «Теперь многое выглядит иначе». «Дипломатией займемся в мирное время», — сказал Алексей. «А пока нужно бороться. Мне с Гаврилой приказано пробраться в Россию. Единственный путь — через Америку, потому что Дальний Восток захвачен белыми и интервентами». «Белыми?» — удивленно переспросил Джон. «Это они так называют себя. Белая гвардия», — пояснил Бычков. Бычков сам провожал Джона Макленнана в сумеречный дом. Солнце уже поднялось, и снег ярко блестел в низких лучах. Это был блеск весеннего снега, его невидимой глянцевой корочки, которая нарастает за долгий солнечный день. Бычков дернул к низу замок и распахнул дверь. «Скоро сможете ехать в Энмен», — сказал он. Свет из окна падал на лицо Армагиргена и его жен. Все трое лежали на спине, Армагирген в середке. Джон долго смотрел в остекленевшие глаза, пока до его сознания дошло, что они мертвы. С громким криком «Они умерли!» Джон бросился к двери. Удалявшийся Бычков, услышав крик, бегом вернулся и шагнул внутрь. На шее каждого покойника виднелась узкая темная полоса. Джон сначала подумал, что все трое лежат с перерезанными горлами, но это был след шнура, свитого из оленьих жил. Шнурок этот был на шее Армагиргена, а концы его находились в окостеневших кулаках хозяина острова Айон. Армагирген сначала задушил жен, а потом себя. Джон и Алексей постояли в дверях, потом молча пошли к дому ревкома. И каждый думал о том, что из жизни ушел человек, которому уже не было места среди людей. Тегренкеу воспринял известие почти спокойно, только сказал деловито: «Надо попросить Гэмалькота позаботиться о похоронах». Старика и его жен хоронили ярким солнечным утром. Похоронная процессия состояла всего лишь из двух человек. Они тащили нарту по пологому склону, пока не поднялись на холм захоронений. Люди смотрели из Яранг, время от времени оглядывая небо. Но оно было ясное и чистое, воздух был неподвижен. Значит, по старинному поверью, Армагирген и его жены уходили сквозь облака, не держа зла на оставшихся –